Глава 6. Как было устроено прекрасное аутодафе, чтобы избавиться от землетрясения, и как высекли кандида. После землетрясения, которое разрушило 3/4 Лиссабона, местные мудрецы нашли наиболее подходящим средством против всеобщего разрушения устроить перед народом прекраснейшее аутодафе. Коимбрский университет постановил, что зрелище сожжения нескольких человек на малом огне с большой церемонией несомненно, представляет способ помешать землетрясениям. На этом основании схватили одного бискайца, увлеченного в женитьбе на собственной куме, и двух португальцев, которые содрали сало с цыпленка, прежде чем съесть его. Были схвачены тотчас же после обеда доктор Панглас и его ученик Кандид. Первый за то, что говорил, второй за то, что слушал с видом одобрения. Оба они были отведены порознь в чрезвычайно прохладное помещение, обитателей которых никогда не беспокоит солнце. Через неделю обоих одели в Сан-Бенито и увенчали бумажными митрами. Митра и Сан-Бенито Кандида были расписаны опрокинутыми огненными языками и дьяволами, у которых не было ни хвостов, ни когтей. Дьяволы же на Пангласе были с хвостами и с когтями, и огненные языки стояли прямо. Одетые таким образом, они прошли в процессии и выслушали весьма трогательную проповедь под прекрасную музыку фальшивых цимбалов. Кандида высекли в такт пению. Бискаец и те двое, которые ничего не хотели есть с салом, были сожжены, а Панглас был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот день землетрясение повторилось с ужасающей силой. Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь окровавленный, весь трепещущий, говорил сам собою: «Если это лучший из возможных миров, то каковы же другие? Пусть секут меня, это бывало со мною и у болгар. Но мой милый Панглас, величайший из философов, вас ли пришлось мне видеть повешенным неведомо за какую вину? О мой милый анабаптист, лучший из людей, вам ли надо было утонуть в этой гавани? О Кунигунда, перл среди девушек! Необходимо было, чтобы вам распороли живот?» Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпущение грехов и благословения, он корчился от боли и едва дышал, когда к нему подошла какая-то старушка и сказала: «Сын мой, ободрись, следуй за мной».